Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение послания Иуды. Прочитаем 12 и 13 стихи. «Таковы и бывает соблазном на ваших вечерях любви, першенствуя с вами, без страха уточняя себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки». В предыдущих двух программах мы указали, что эти два стиха представляют в пяти поучительных словесных картинах характерные особенности отступничества. Мы имели возможность рассмотреть уже три словесных картины. Первая – подводные камни, говорящие о невидимой опасности. Вторая – безводные облака, указывающие на ложные обещания. Третья – осенние деревья, говорящие о бесплодных исповеданиях. Теперь посмотрим на четвертую словесную картину – свирепые морские волны, которые указывают на потраченные старания. Свирепые морские волны – пенящие срамотами своими. Море неоднократно употреблялось в Библии как символ тех, кто не знает Бога, а нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться и у которого воды выбрасывает ил и грязь. «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Пророк Исаия писал о беспокойных волнах и их действиях в загрязнении чистых побережьев старого творения, напоминая нам о взволнованных умах нечестивых, которые побуждают их уста изрекать зло против святых и Всевышнего в его новом творении. Иуда написал о свирепых волнах людей, которые отступили от истины, открывая свою собственную срамоту и беспомощность, когда они тщетно пенятся против людей, которые твердо стоят на скале. Бог положил предел, за который море не может перейти. Он дал обетование своим, ничто не повредит им. Всякое зло, сказанное или сделанное против нас, в конце произведет славу Богу в день посещения. Подобно другим ясным изображениям, упомянутых Иудой, это является частью полной библейской словесной картины. Псалмопевец написал о Господе: «Ты владычествуешь над яростью моря. Когда вздымаются волны его, ты укрощаешь их». Вся сила принадлежит ему, подобно тому, как Христос успокоил бурю на Галилейском море, так он однажды успокоит эти свирепые волны моря потерянного человечества. Это опять будет словом его силы. До того времени свирепые волны будут продолжать бушевать, хотя они ничего больше не делают, как только пенятся своей собственной срамотой. Когда все воды и волны пронеслись над Христом и потоки затопили Его, Он был объявлен победителем над ними, когда все усмирилось. Силы тьмы были уверены в триумфе. Если бы мироправители тьмы века сего знали, что Голгофа будет их собственным поражением, то не распяли бы Господа славы. Волны обрушиваются на каменные барьеры, которые стоят на их пути, но всякий, кто смотрит на море, знает, как безрезультатными являются волны. Барьеры продолжают стоять, тогда как волны превращаются в пену. Часто в истории христианской церкви приходит, что кажется, приливная волна разрушительной силы несется против нее. Но каждое последующее нападение умерло в присутствии церкви, еще стоящей, и посылаемой свет бушующее море. Церковь будет продолжать стоять, когда все будущие волны повернутся против ее истины. Последний раз тогда исполнится Писание, и моря уже нет. Итак, эти свирепые морские волны являются символом тех, кто не имеет постоянства, но которые легко поддаются влиянию всякого ветра учения, которые они встречают, и жизнь которых ничего не производит, кроме исчезающей пены. Какой контраст с истинными верующими христианами, которые стоят на благодатной скале и которые имеют постоянную и уверенную жизнь и свидетельство. Обратим еще наше внимание на пятую словесную картину – блуждающие звезды. Это указывает на бесцельные направления – звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. Наш мир является одной семьей планет, вращающихся вокруг Солнца, освещенных Солнцем и контролируемых Солнцем. Иногда блуждающее тело из другого пространства попадает в атмосферу, ярко сияет на мгновение и тогда стремится вперед опять в другое пространство или становится черным шлаком через трение с воздухом. Мы называем их метеорами. Иуда употребляет их как удивительные примеры отступничества. Отступником является тот, кто приходит под осветительное влияние Солнца праведности, верит на время в того, кто называется светом мира, тогда отпадает, не став даже одним из семи, центром которых есть Сын Божий. Ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Звезды в своих путях и планеты в своих солнечных системах вращаются по предназначенным им Творцом орбитам, тогда как блуждающие звезды не являются предметом Божьего управительного контроля, и так их уделом есть внешняя тьма. Поверхностное чтение послания Иуды может произвести впечатление, что существует противоречие между огнем вечным в 7 стихе и мраком тьмы навеки в 13 стихе. Сравнение с другими местами Священного Писания разрешает трудность. Тьма обозначает место мучения, тогда как огонь описывает его естество. Во втором послании к Фессалоникийцам 1 главе 6 по 10 стих сказано, что нечестивые будут судиться в пламенеющем огне и наказаны вечной погибелью от лица Господа и славы могущества Его. Находятся два элемента в ожидающем суде отступников. Очевидно, огонь является одним словом в человеческом языке, предлагающим мысль о муках вечной гибели. Это единственное слово в притче о пшенице и плевелах, которое наш Господь не объяснил. Он сказал: «Поле есть мир, враг есть дьявол, жатва есть кончина века». Жнецы — суть ангелы. Но вы будете искать напрасно выражение «огонь есть». Только одним благоразумным объяснением является, что огонь не есть символ. Он совершенно описывает действительность вечного горения. Мрак тьмы навеки является равным вечному удалению от присутствия Божия. Сам Господь сказал: «А сыны царства — извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Пред лицом его полнота радостей. Кто может представить себе вечность без его присутствия, в бесконечном мраке тьмы, где не видно никакого творения, где не проникает никогда луч света, где отвергшие Божий дар любви блуждает вовеки без надежды, одинокие и погибшие? Эта картина, представленная Иисусом и Иудой. Обозревая эти пять иллюстраций из области природы, мы замечаем, что они представляют ту же самую ужасную картину спускающегося вниз прогресса, встречающего раньше в послании. В стихах с 5 по 7 мы читаем о конце земной жизни, о соблюдении для будущего суда и подтверждению казни огня вечного. Стих 11 изображает вступление на путь, ведущий вниз к окончательной погибели. Место пред нами начинается людьми, присутствующих на вечерях любви. Затем они уносятся, тогда они представлены бесплодными, исторгнутыми, мертвыми. После смерти упоминается их срам, и с внешней тьмою, как их окончательной участью. Ради сравнения, истинно верующие на протяжении жизни наслаждаются вечерами любви. Они рождены от Духа Святого и не увлекаются всяким ветром ложного учения. После плодородной жизни они идут домой, быть с Христом в славу и честь. После этого они пребывают в невыразимом свете. Вместо того, чтобы быть безжизненными, опасными камнями, они живые камни. Вместо того, чтобы быть безводными облаками, они источники воды живой. Вместо мертвых деревьев они названы деревьями праведности, насаждением Господним. В контрасте с свирепыми волнами их мир как река и праведность как волны морские. Тогда, как блуждающие звезды, соблюдается для мрака тьмы вовеки, истинные верующие будут сиять, как звезды вовеки веков. Аминь.